Глава 22. Крик раздался из окна супругов Гольдберг. Равик прислушался. Неужели старик Гольдберг запустил чем-нибудь в свою жену или ударил ее? С минуту все было тихо. Затем внизу забегали, захлопали дверями, а из номера эмигранта Визенхофа донесся взволнованный гул голосов. Вслед затем раздался стук в дверь, и в комнату вбежала хозяйка отеля. — Скорее, скорее! Мсье Гольдберг! — Что случилось? — Повесился. — На окне. — Скорее! Равик отбросил книгу. — Полиция пришла? — Конечно, нет. Иначе бы я вас не позвала. Жена только что обнаружила его. Равик побежал вместе с ней вниз по лестнице. Веревку обрезали? — Нет еще. Они его держат. В сумрачном свете у окна темнела группа людей. Рут Гольдберг, эмигрант Визенхоф и кто-то еще. Равик включил свет. Визенхоф и Рут, словно куклу, держали Гольдберга на весу, а третий дрожащими руками пытался отвязать галстук от ручки окна. — Да вы обрежьте! — У нас нет ножа! — крикнула Рут Гольдберг. Равик достал ножницы. Галстук был из плотного гладкого шелка. Прошло несколько секунд, пока удалось его перерезать. Совсем близко перед собой Равик видел лицо Гольдберга, выпученные глаза, открытый рот, жиденькая седая бородка, вывалившийся язык, темно-зеленый, в белую горошину галстук, глубоко врезавшийся в морщинистую, вздувшуюся шею. Тело слегка покачивалось на руках Визенхофа и Рут, будто они убаюкивали Гольдберга. На губах у него застыла страшная, словно окаменевшая улыбка. Покрасневшее лицо Рут было залито слезами. На лбу у Визенхофа выступили капли пота. Тело Гольдберга вдруг стало очень тяжелым. Казалось, он никогда не был таким грузным при жизни. Два вспотевших, отчаявшихся, стонущих человека, и над ними ухмыляется загробному миру беспорядочно мотающаяся из стороны в сторону голова. Когда Равик перерезал галстук, голова упала на плечо Рут. Вскрикнув, она отпрянула назад. Тело с безвольно болтающимися руками соскользнуло с подоконника и словно устремилось за ней в каком-то нелепом клоунском прыжке. Равик подхватил Гольдберга и вместе с Визенхофом положил его на пол. Он снял галстук и приступил к осмотру. — В кино, — бессвязно говорила Рут. — Он послал меня в кино. — Дорогая, — сказал он, — ты так мало развлекаешься. Почему бы тебе не пойти в кино? В Курсель идет королева Христина с Гретой Гарбо. Почему бы тебе не посмотреть? Возьми билет на хорошее место, в партер или в ложу. Пойди в кино, и ты забудешь об ужасе, в котором мы живем, забудешь хотя бы на 2 часа. Он сказал это так спокойно, так ласково, потрепал меня по щеке, а потом говорит, съешь шоколадное или сливочное мороженое в кондитерской у парка Монсо. Доставь себе удовольствие, дорогая, — сказал он, — и я пошла. А когда вернулась, он уже... Равик встал. Рут умолкла. «По-видимому, это произошло сразу после вашего ухода», — сказал он. Она поднесла сжатые кулаки к губам. «Он уже... Попробуем что-нибудь сделать. Сперва искусственное дыхание». «Вы умеете делать искусственное дыхание?» — спросил он Визенхоф. «Нет. — Совсем не умею. — Тогда смотрите. Равик поднял руки Гольдберга, отвел их назад до пола, затем прижал к груди, снова отвел до пола, опять прижал к груди. В горле у Гольдберга что-то захрипело. — Он жив! — вскрикнул Рут. — Нет, это воздух вошел в легкие. Равик еще несколько раз проделал те же самые движения. — Так, а теперь... — Попробуйте сами, — сказал он Визенхоф. Визенхоф нерешительно опустился на колени возле тела Гольдберга. — Приступайте, — нетерпеливо сказал Равик. Возьмите за запястье, или лучше за предплечье. Визенхоф мгновенно вспотел. — Сильнее, — сказал Равик. — Выжмите из легких весь воздух. Он повернулся к хозяйке. В комнату тем временем набились люди. Равик кивнул хозяйке, и они вместе вышли в коридор. — Все кончено, — сказал он ей. — Искусственное дыхание уже не поможет. Это просто ритуал, который надо соблюсти не больше. Если оно что-нибудь даст, я поверю в чудеса. — Что же делать? — Все, что обычно делается в подобных случаях, — вызвать скорую помощь. Но тогда через 10 минут явится полиция. Полицию придется известить так или иначе. У Гольдберга были документы? Да, настоящие паспорты и удостоверения личности. А у Визенхофа? Вид на жительство с продленной визой. Хорошо, значит, документы в порядке. Пусть Рут и Визенхоф не говорят, что я был здесь. Она пришла домой, увидела его, закричала. Визенхоф отрезал галстук и попробовал делать искусственное дыхание, пока не прибыла скорая помощь. Скажете им это? Хозяйка посмотрела на него своими птичьими глазами. — Ну, конечно, скажу. А придет полиция, не отойду от них ни на шаг, все будет в порядке. — Хорошо. Они вернулись в номер. Визенхоф, склонившись над Гольдбергом, продолжал свои отчаянно неуклюжие попытки. На мгновение Равику показалось, что оба они выполняют вольные упражнения. Хозяйка остановилась в дверях. — Мадам и мсье, — сказала она, — я обязана вызвать скорую помощь. Фельдшер или врач должен будет немедленно известить полицию. Она явится не позже, чем через полчаса. У кого нет документов, тому советую немедленно собрать вещи, по крайней мере те, что лежат на виду, снести их в катакомбу и оставаться там. Не исключено, что полиция осмотрит номера или будет разыскивать свидетелей. Комната мгновенно опустела. Хозяйка кивнула Равику, давая понять, что она сама поговорит с Рут Гольдберг и Визенхофом. Равик подобрал сумку и ножницы, лежавшие на полу рядом с разрезанным галстуком. На нем была видна фирменная этикетка «С. Фердер Берлин». Такой галстук стоил по крайней мере 10 марок. Гольдберг купил его еще в добрые старые времена. Равик помнил эту фирму. Сам в свое время покупал галстуки у Фердера. Он уложил свои вещи в 2 чемодана и отнес их к Морозову из предосторожности. Полиция едва ли станет заглядывать в другие номера, но на всякий случай это не мешало сделать. Память о Фернане из полицейского участка была еще слишком свежа. Равик спустился в катакомбу. Здесь взволнованно суетилось несколько человек. Все это были беспаспортные беженцы, нелегальная бригада, как их называли. Официантка Клариса и кельнер Жан помогали прятать чемоданы в сообщавшийся с катакомбой чулан. Тревога застала их в самый разгар приготовлений к ужину. На накрытых столах стояли корзинки с хлебом, из кухни доносился запах жареной рыбы. — Ничего, времени у нас достаточно, — успокаивал Жан всполошившихся беженцев. — Полиция не так легка на подъем. Однако беженцы не полагались на удачу. Счастье не баловало их. Они поспешно вносили свой скарб в подвал. Среди них был и испанец Альварес. Хозяйка предупредила своих жильцов, что ожидается прибытие полиции. Альварес, непонятно почему, с каким-то виноватым видом улыбнулся Равику. К входу в чулан неторопливо подошел тощий человек. Это был доктор филологии и философии Эрнст Зайденбаум. — Маневры? — сказал он Равику. — Генеральная репетиция. — Вы останетесь в катакомбе? — Нет. Зайденбаум, ветеран интернационале, с 6-летним стажем, пожал плечами. — А я остаюсь. Чего ради бежать? Думаю, дело ограничится составлением протокола. Собственно говоря, кому какое дело до старого мертвого еврея-беженца из Германии? Вы правы, до этого никому нет дела, но живые беспаспортные беженцы их очень интересуют. Зайденбаум поправил пенсне. Мне и это безразлично. Знаете, что я сделал во время последней облавы? Какой-то сержант полиции спустился в катакомбу. Это было 2 года назад. Тогда я надел один из белых кителей Жана и вместе с ним стал обслуживать столики. Подавал полицейским водку. Неплохо придумали. Зайденбаум кивнул. В конце концов, все настолько надоедает, что уже лень удирать. Он спокойно направился в кухню справиться, что будет на ужин. Равик вышел через черный ход катакомбы во двор. Под ногами у него шмыгнула кошка. Впереди шли другие беженцы. На улице они разбрелись в разные стороны. Альварес слегка прихрамывал. Может быть, вторичная операция помогла бы ему, рассеянно подумал Равик. Он сидел в кафе на площади Терн и внезапно почувствовал, что сегодня ночью придет Жуан. Он не понимал, откуда у него взялась эта уверенность, но он не сомневался, что она придет. Расплатившись за ужин, Равик медленно пошел обратно в Интернациональ. Было тепло. В переулках, несмотря на ранний час, уже светились красные вывески небольших гостиниц, где парочкам сдаются комнаты на ночь. Сквозь портьеры пробивались узкие полоски света. Следом за стайкой проституток прошла группа матросов. Молодые и шумливые, разгоряченные вином и летом, они скрылись в одной из таких гостиниц. Где-то играли на губной гармошке. Вдруг в сознании Равика, словно ракета, мелькнула мысль. Она взмыла ввысь. Задержалась там на мгновение и рассыпалась огненными брызгами, выхватив из мрака волшебное видение. Жуан ждет его в отеле. Она скажет ему, что бросила все и вернулась. Омут затянет его, поглотит. Он остановился. — Что со мной творится? — подумал он. — Почему я стою здесь? И ловлю руками воздух, словно этот воздух — прядь ее волос. Слишком поздно, ничего нельзя вернуть, ничто не возвращается, так же, как не возвращается прожитое мгновение. Он двинулся дальше. Через двор и черный ход прошел в катакомбу, заглянул в зал. Увидел за столиком несколько человек, и среди них Зайденбаума. Белого кителя на нем не было. Видимо, опасность миновала. Равик вошел в отель. Морозов был у себя. — Хорошо, что ты меня застал, — сказал он. — Я уже собрался уходить. Увидел твои чемоданы и решил, что тебя опять выслали в Швейцарию. — Здесь все в порядке? — Да, полиция больше не придет. Даже оставили жене Гольдберга труп мужа. Бесспорное самоубийство. Он еще наверху. Скоро вынесут. — Хорошо. Значит, я могу снова въехать к себе. — Посмотрел бы ты на Зайденбаума, — рассмеялся Морозов. — Он все время вертелся в номере у Гольдбергов с портфелем и какими-то бумагами. Да еще пенсне нацепил. Выдал себя за адвоката и представителя страховой компании. Дерзил полицейским. Забрал у них паспорт старого Гольдберга. Заявил, что он ему нужен. Полиция де имеет право конфисковать только удостоверение личности. Все сошло гладко. У него есть какие-нибудь документы? Никаких. — Вот это я понимаю, — сказал Морозов. — Ведь паспорту Гольдберга просто цены нет. Действителен еще целый год. Кто-нибудь сможет им воспользоваться. Не обязательно в Париже. Для этого нужно нахальство Зайденбаума. Фотографию легко заменить. А если новоявленный Арон Гольдберг окажется недостаточно стар, то и дату рождения можно поставить другую. Это делают специалисты и совсем недорого берут. Переселение душ на современный манер. Один паспорт на несколько жизней. Значит, Зайденбаум станет Гольдбергом. Нет, наотрез отказался. Это ниже его достоинства. Он Дон Кихот всех беспаспортных и гонимых. С фаталистическим спокойствием он взирает на собственное будущее и ни за что не примет чужое имя, не желая изменять своему идеалу. А что, если бы ты стал Гольдбергом? Равик отрицательно покачал головой. Нет, я полностью согласен с Зайденбаумом. Он взял чемоданы и поднялся по лестнице. На площадке этажа, где жили Гольдберги, его обогнал старый еврей в черном сюртуке с бородой и пейсами с лицом библейского пророка. Старик, мрачный и бледный, неслышно ступал в туфлях на резиновых подошвах, и казалось, что он невесомо парит в сумраке коридора. Он отворил дверь комнаты Гольдбергов. На мгновение коридор осветился слабым красноватым отблеском свечей, и до Равика донеслись какие-то странные, сдавленные, дикие и вместе с тем почти меланхоличные, монотонные стенания. «Плакальщицы», — подумал он, — «неужели они еще существуют в наше время, или это причитает Рут Гольдберг?» Равик открыл дверь и увидел у окна Жоан. Она встрепенулась. — Наконец-то! Что случилось? Почему ты с чемоданами? Опять должен уехать? Равик поставил чемоданы около кровати. Ничего особенного не случилось. Простая мера предосторожности. У нас умер один человек, ждали полицию. Теперь все в порядке. Я звонила тебе. Мне ответили, что ты здесь больше не живешь. Ну, очевидно, это хозяйка. Как всегда, она действует осторожно и умно. Я сразу же прибежала. Открытая пустая комната. Вещей нигде не видно. Я решила... Равик. Ее голос дрожал. Равик заставил себя улыбнуться. Вот видишь, какой я ненадежный человек. На меня лучше не полагаться. В дверь постучали. На пороге появился Морозов с двумя бутылками в руках. — Равик, ты забыл свое снаряжение. В темноте он увидел Жуан, но сделал вид, будто не заметил ее. Равик сомневался, узнал ли он ее вообще. Не входя в комнату, Морозов отдал бутылки и простился. Равик поставил клевадос и вувре на стол. Через открытое окно доносился тот же голос, какой он услышал на лестнице. Плач по усопшему. Голос нарастал, стихал и снова звучал в полную силу. Очевидно, окна Гольдбергов были открыты. Стояла теплая ночь. Похолодевшее тело старого Арона лежало в комнате, обставленной мебелью из красного дерева, и уже начало медленно разлагаться. — Равик, — сказала Жуан, — я тоскую. Сама не знаю, почему. Весь день. Позволь мне остаться у тебя. Он был застигнут врасплох и ответил не сразу. Он ждал иного. Это было слишком прямолинейно. — Надолго? — спросил он. — До завтра. — Всего лишь? Она села на кровать. — Разве нельзя обо всем забыть, Равик? — Нет, Жуан, нельзя. Мне ничего не надо. Только уснуть рядом с тобой. Или можно я лягу на диване? Нельзя, я скоро уйду в клинику. Неважно, я буду ждать тебя. Я ведь часто ждала тебя. Он промолчал, удивляясь собственному спокойствию. Легкие жары волнения, которые он чувствовал на улице, уже прошли. — И к тому же тебе совсем не надо идти в клинику. Равик молчал. Он понимал, что погибнет, если проведет с ней ночь. Это все равно, что подписать вексель, когда нечем платить. Она станет приходить к нему снова и снова, играть на том, чего уже добилась, всякий раз требовать новых уступок, ничего не уступая со своей стороны, пока он не окажется полностью в ее власти. И в один прекрасный день она оставит его безвольную жертву собственной страсти и слабости. Конечно, сейчас она вовсе этого не хочет. Она даже не может представить себе ничего подобного. И тем не менее все произойдет именно так. Казалось бы, что тут особенно раздумывать? Еще одна ночь. Какая разница? Но в том-то и дело, что каждая такая ночь подтачивает твою способность сопротивляться, единственное, что составляет непреложную основу жизни — прегрешение против духа. Вот как опасливо и осторожно называлось это на языке католической церкви. И тут же, в противоречие со всем ее учением, намекалось, что подобные прегрешения не простятся ни в этой, ни в загробной жизни. — Ты права, — сказал Равик. — Мне не надо идти в клинику. Но я не хочу, чтобы ты оставалась. Он ждал взрыва, но она спокойно спросила, почему не хочешь. Стоит ли пытаться объяснить ей? Да и возможно ли объяснить? — Тебе здесь больше нет места, — ответил он. — Мое место здесь. — Нет. — Почему? Он молчал. — Как она хитра, — подумал он. — Задает простые вопросы и вынуждает его объясняться. А кто объясняется, тот уже оправдывается. — Ты сама все прекрасно понимаешь, — сказал он. — Не задавай глупых вопросов. — Ты больше не хочешь меня? — Нет. — ответил он, и сам того не желая добавил. — Это не совсем так. Через окно из комнаты Гольдбергов доносился монотонный плач. Там оплакивали смерть. Скорбь пастухов в горах Ливанских, разыгрываемая где-то в закоулках Парижа. — Равик, — сказала Жуан, — ты должен мне помочь. — Именно это я и сделаю. Оставив тебя. И ты тоже оставь меня. Она словно и не слышала. Ты должен мне помочь. Я могла бы по-прежнему лгать и лгать, но больше не хочу. Да, у меня кто-то есть. Но это совсем не то, что было у нас с тобой. Если бы это было то же самое, я не пришла бы к тебе. Равик достал сигарету и провел пальцами по сухой папиросной бумаге. Так вот оно что! Теперь он все понял. Как безболезненный разрез ножом. Определенность никогда не причиняет боли. Боль причиняет лишь всякое до и после. То же самое никогда не повторяется, — сказал он, — и повторяется всегда. Зачем я говорю все эти пошлости, — подумал он, — газетные парадоксы. Какими жалкими становятся истины, когда высказываешь их вслух. Жуан выпрямилась. — Равик, — сказала она, — откуда ты взял, что любить можно только одного человека? — Неверно. Ты и сам это знаешь. Правда, есть однолюбые, и они счастливы, но есть и другие, у которых все шиворот на выворот. Ты знаешь и это. Равик закурил. Не глядя на Жуан, он ясно представлял себе, как она выглядит, бледная, с потемневшими глазами, спокойная, сосредоточенная, почти хрупкая в своей мольбе и все-таки несокрушимая. Такой же она была и тогда у себя в квартире, точно ангел-провозвестник, полный веры и окрыленной убежденности. Этот ангел думал, что спасает меня, а на самом деле пригвождает меня к кресту, чтобы я от него не ушел. — Да, я это знаю, — сказал он. — Все мы так оправдываемся. — Я вовсе не оправдываюсь. Люди, о которых я говорю, обычно несчастливы. Это происходит помимо их воли, и они ничего не могут поделать с собой. Это что-то темное и запутанное, какая-то сплошная судорога. И человек должен пройти через это, спастись бегством он не может. Судьба всегда настигнет тебя. Ты хочешь уйти, но она сильнее. К чему столько рассуждений? Уж коли неизбежное сильнее тебя, покорись ему. Я так и делаю. Знаю, что ничего другого не остается, но... Ее голос изменился. Равик, я не хочу потерять тебя. Он молчал. Он курил, не чувствуя, как дым входит в легкие. «Ты не хочешь меня потерять», — подумал он. «Но ты не хочешь потерять и другого. Вот в чем суть. Ты можешь так жить. Именно поэтому я должен уйти от тебя. И дело не в том, это быстро забудется. Ты найдешь для себя любые оправдания, но беда в том, что это так сильно захватило тебя, и ты не можешь от этого отделаться. Допустим, от него ты уйдешь. Но это повторится опять и будет повторяться вновь и вновь. Это у тебя в крови. Когда-то и я мог так, а вот с тобой не могу. Поэтому я должен избавиться от тебя. Пока я еще могу. В следующий раз. Ты думаешь, у нас какая-то особенная ситуация? — сказал он. — А на самом деле все предельно обыкновенно. Супруг и любовник. Неправда. Нет, правда. Эта ситуация возможна во многих вариантах. Один из них ты мне предлагаешь. Не смей так говорить. Она вскочила на ноги. Ты какой угодно, но только не такой. Ты и не был таким, и не будешь. Скорее тот... Она осеклась. — Нет, это тоже не так. Не могу тебе объяснить. — Скажи проще. Уверенность и покой с одной стороны, а романтика с другой. Это звучит лучше. Но суть дела не меняется. Хочется обладать одним и не упускать другого. Жуан отрицательно покачала головой. — Равик, — сказала она. И в ее голосе послышалось что-то, от чего дрогнуло его сердце. Для одной и той же вещи можно подыскать и хорошие, и плохие слова. От этого ничего не меняется. Я люблю тебя и буду любить, пока не перестану дышать. Я это твердо знаю. Ты мой горизонт, и все мои мысли сходятся к тебе. Пусть будет что угодно. Все всегда замыкается на тебе. Я не обманываю тебя. Ты ничего не теряешь. Вот почему я снова и снова прихожу к тебе. Вот почему мне не о чем сожалеть, не в чем винить себя. Человек не повинен в том, что он любит, Жуан. Как это могло прийти тебе в голову? Я думала... Я очень много думала, Равик, о себе и о тебе. Ты никогда не старался взять все, что я могла тебе дать. Может быть, ты сам об этом и не подозреваешь. Я всегда словно наталкивалась на какую-то стену и не могла идти дальше. А как я этого хотела, как хотела! В любую минуту я могла ожидать, что ты уйдешь от меня, и жила в постоянном страхе. Правда, тебя выслала полиция, ты вынужден был уехать. Но могло бы случиться и иное. В один прекрасный день ты мог бы уйти по собственной воле. Тебя бы просто больше не было. Ты просто ушел бы неизвестно куда. Равик силился разглядеть в темноте ее лицо. В том, что она говорила, была какая-то доля истины. И так было всегда, продолжала она, всегда. А потом пришел человек, который захотел быть со мной, только со мной, безраздельно и навсегда, просто, ничего не усложняя. Я смеялась, отказывалась, играла. Все это казалось мне не опасным, легким. Я думала, в любую минуту можно будет отмахнуться от всего. И вдруг это стало значительным, неодолимым. Вдруг что-то заговорило и во мне. Я сопротивлялась, но бесполезно, чувствовала, что делаю не то, чувствовала, что хочу этого не всем своим существом, а только какой-то частицей, но что-то меня толкало, словно начался медленный оползень. Сперва ты смеешься, но вдруг земля уходит из-под ног, все рушится, нет больше сил сопротивляться. Но мое место Не там, Равик. Я принадлежу тебе. Он выбросил сигарету в окно. Она полетела вниз, словно светлячок. — Что случилось, то случилось, Жуан, — сказал он. — Этого нам уже не изменить. — Я ничего не хочу менять. Это пройдет. Я принадлежу тебе. Почему я прихожу сюда? Почему стою у твоей двери? Почему жду тебя? Ты меня прогоняешь, а я прихожу снова. Я знаю, что ты не веришь мне и думаешь, что у меня есть какие-то другие причины. Какие же могут быть еще причины? Если бы другой был для меня всем, я бы не приходила к тебе, забыла бы тебя. Ты сказал, что у тебя я ищу лишь уверенности и покоя. Неправда. Я ищу у тебя любви. Слова, — подумал Равик, — сладостные слова, нежный обманчивый бальзам. Помоги мне, люби меня, будь со мною, я вернусь. Слова, приторные слова и только. Как много придумано слов для простого, дикого, жестокого влечения двух человеческих тел друг к другу. И где-то высоко над ним раскинулась огромная радуга фантазии, лжи, чувств и самообмана. Вот он стоит в этой ночи расставания, спокойно стоит в темноте, а на него льется дождь сладостных слов, означающих лишь расставание, расставание, расставание, и если обо всем этом говорят, значит, конец уже наступил, у Бога любви весь лоб запятнан кровью, и он не признает никаких слов. А теперь уходи, Жуан. Она встала. Я хочу остаться у тебя. Позволь мне остаться. Только на одну ночь. Он покачал головой. Подумай и обо мне. Ведь я не автомат. Она прижалась к нему. Он почувствовал, что она дрожит. Ни о чем не хочу думать. Позволь мне остаться. Он осторожно отстранил ее. Не начинай с меня обманывать своего друга, Жуан. Он и так настрадается вдоволь. Я не могу идти домой одна. Тебе не придется долго пробыть в одиночестве. Нет, придется. Я одна. Уже несколько дней одна. Он уехал. Его нет в Париже. Вот как? Спокойно ответил Равик. Ты, по крайней мере, откровенна. С тобой знаешь, как себя вести. Я пришла не ради этого. Не сомневаюсь. Ведь я могла бы ни о чем не говорить. Совершенно верно. Равик, я не хочу идти домой одна. Я провожу тебя. Она медленно отступила на шаг. Ты больше не любишь меня, — сказала она тихо и почти угрожающе. Ты затем и пришла, чтобы выяснить это? Да. Не только это, но и это тоже. О, Господи, Жуан! — нетерпеливо сказал Равик. — В таком случае ты услышала сейчас самое откровенное признание в любви из всех, какие только возможны. Она молчала. — Если бы это было не так, разве стал бы я долго колебаться, оставить тебя здесь или нет, даже зная, что ты с кем-то живешь? — сказал он. На ее лице медленно проступила улыбка. Скорее даже не улыбка, а какое-то внутреннее сияние, будто в ней зажегся светильник, и свет его медленно поднимался к глазам. «Спасибо, Равик», — сказала она, и через секунду, не сводя с него глаз, осторожно добавила. «Ты не оставишь меня?» «Зачем тебе это знать? Ты будешь ждать?» Ты не оставишь меня? Думаю, что для тебя это не составило бы трагедии, если судить по нашему с тобой опыту. Спасибо. Теперь она была совсем другой. Как быстро она утешается, — подумал он. А почему бы и нет? Ей кажется, что она добилась своего, если даже и не останется здесь. Она поцеловала его. Я знала, что ты будешь такой, Равик. Ты должен быть таким. Теперь я пойду. Не провожай меня, я дойду одна. Она уже стояла в дверях. — Не приходи больше, — сказал он, — и ни о чем не сокрушайся. Ты не пропадешь. — Хорошо, спокойной ночи, Равик. — Спокойной ночи, Жуан. Он включил свет. — Ты должен быть таким. Он слегка вздрогнул. — Все они сотворены из глины и золота, — подумал он, — из лжи и потрясений, из жульничества и бесстыдной правды. Он подсел к окну. Снизу по-прежнему доносился тихий, монотонный плач. Женщина, обманувшая своего мужа и оплакивающая его смерть. А может, она поступает так только потому, что этого требует ее религия? Равик удивился, что не чувствует себя еще более несчастным.